Глава 12. Утро следующего дня началось с проникшего в комнату легкого ветерка и едва уловимого цветочного аромата. Приоткрыв глаза, я с улыбкой посмотрела на букет светло-фиолетовых и розовых роз, украшенных парочкой веточек папоротника. Цветы лежали на подоконнике рядом с вазой, в которой стоял букет другой, черных ирисов, подаренных мне Ренаром вчера утром. Но в этот раз я не стала спешить, просто лежала и, не прекращая улыбаться, смотрела, как нежные лучики восходящего солнца красиво просвечивают сквозь тонкие лепестки, и вспоминала. Вчерашний день выдался богатым на события и изматывающим, но вечер был чудесным, волшебным, удивительным, самым прекрасным. Я даже не помню, когда мне в последний раз было так хорошо. Мы с Ренаром все же сумели покончить с ужином, а потом он, как и обещал, сводил меня на площадь и угостил уличной выпечкой. Есть уже не хотелось, но сам факт. Уже ночью глава Государственной академии вернул собственную адепту в комнату порталом, предварительно послав Гаргули проведать обстановку. Это был первый раз, когда Ренар уходил от меня к себе, а не наоборот. Рины вечером в комнате не оказалось, и сейчас ее постель оставалась заправленной. А мне лишь оставалось надеяться, что она хорошо проводит время с Элтоном Лемиром. Побывав в душе и в столовой, поразительно пустынных после вчерашнего праздника, я, недолго думая, убежала в город в мастерскую. Нейтрализатора черного пергамента я так и не нашла. А время ведь шло. Удивительное дело, но Олана в лавке не оказалось. А сама она была закрыта, хотя мы работаем без выходных. Наверное, Дерри вчера тоже не отказал себе в удовольствии сходить и повеселиться. Ну и правильно, ему полезно. А то сидит тут безвылазно, как крот в норе. Благо, у меня собственный ключ имелся. Вот так и вышло, что весь оставшийся выходной день я просидела за чертежами и тяжелыми размышлениями. Лавку открывать не стала, и Олан не объявился, так что меня никто и не отвлекал. Над решением стоящей передо мной проблемы я размышляла долго. Слишком долго. В какой-то момент все дошло до того, что я уже не думаю, а мысленно ругаю себя за бесполезность. Пришлось быстро оставить это дело. Встать, размять затекшие мышцы, задумчиво пройтись по подконтрольному мне пространству. Взгляд упал на неприметный высокий узкий шкаф в углу мастерской. Там у нас хранились ведро, швабра, тряпки. Не все были знакомы с основами бытовой магии, а у Олана магии и вовсе не было. И вдруг мысль, озарение, бытовая магия, та сфера владения собственным волшебством, которая позволяет многократно упрощать обычную жизнь. Наложить заклинания на предметы уборки могли только специализированные бытовики, но удалить грязь и уничтожить старую паутину, отмыть въевшееся пятно – это могла даже я. И в моем арсенале, как и в арсенале практически любого мага, я уверена, было одно элементарнейшее заклинание – которым лично я и не пользовалась ни разу. Заклинание растворения. Элементарнейшая магия. Правда, всего 4 слова, открытые потоки, минимум усилий и вложений. У меня не было никаких доказательств, никакого подтверждения верности внезапного предположения, но вместе с тем была и железная уверенность. Вот оно! Я метнулась к столу, практически выдернула крайний левый ящик, выгребла на столешницу все бумаги, затем с превеликой осторожностью отодвинула тонкую дощечку, открывая второе дно, бережно подхватила идеально ровный хрустящий листок черного пергамента, перенесла его на чистый участок стола. Раскрытая, чуть подрагивающая от нетерпения и надежды ладонь, прозвучавшая тихо, но уверенно. «Тере, Эйон, Шхен, Арай!» Короткий звук, словно спичку подожгли, и лежащий на столе листок вздрогнул. Его края начали заворачиваться и тлеть, не оставляя после себя пепла. И всего через несколько мгновений пергамента как и не было. Короткий ликующий возглас вырвался из груди как-то сам собой. Подпрыгнув от радости и от нее же несколько раз ударив в ладони, я метнулась к своему месту, рухнула на стул, схватила чистый уже обычный листок, карандаш и вывела пляшущие от нетерпения буквы срочного послания «Жду в лавке». Коротко и понятно. Вот он меня и поймет. Заклинание, подпрыгнувший листок, сам собой свернулся в бумажную стрекозу, встрепенулся, взлетел в воздух и рванул к ближайшему окну. пришлось поспешить туда же, открыть и позволить посланию улететь к получателю. «Лия!» — Экерт ворвался в лавку всего через 10 минут. Собранный, серьезный, готовый ко всему на свете. Он даже левую ладонь держал так, чтобы за короткую долю секунды успеть завершить и пустить в ход боевое плетение. В другой момент я бы обратила на это хоть какое-то внимание, но сейчас слишком долго томилась в его ожидании. «Ну, наконец!» — воскликнула вместо приветствия, прыгнула, схватила мужчину за руку и настойчиво потащила за собой в мастерскую. «Давай же, идем! Кажется, у меня получилось!» Что именно получилось и почему мне лишь кажется, Экерт уточнять не стал. Он, по своему обыкновению, вообще ни одного лишнего слова не проронил. Послушно позволил мне утащить себя в мастерскую. Потом сам же, продолжая молчать и испытывая мое терпение, старательно запечатал комнату магии от подглядываний, подслушиваний, магического вмешательства и всего того прочего, о чем глава городской стражи мог подумать. И вот только после этого, когда я думала, что меня вот-вот разорвет на части, Экерт уделил все свое внимание мне, коротким кивком разрешив излагать суть происходящего. Я и высказала. Дрожащим от нетерпения и возбуждения голосом рассказала, как долго искала решение, сколько сфер магии успела перебрать, и что это невозможно, чтобы решение было таким простым. Но, кажется, именно так все и получилось. Экерт Сайлор слушал молча и внимательно, перебив только тогда, когда я пошла по кругу в своем рассказе и окончательно запуталась в словах. «От меня что нужно?» Серьезно и суровое. Что фактически означало «я в деле». Со мной иногда случаются приступы неконтролируемой радости, когда получается найти и сделать что-то удивительное, когда рабочий процесс захватывает так сильно, что дыхание перехватывает. Вот и сейчас я была такой радостной, что у меня просто-таки рвало на части. Не удержавшись, широко и радостно улыбнулась, юркнула к Экерту и коротко и крепко обняла его окаменевшее тело. Не придав этому никакого значения, я тут же развернулась и бросилась к столу, на ходу рассказывая. «Я положу камешек в пергамент. Ты наложи поисковое заклинание. Затем, не снимая его, используй заклинание, растворяющее из бытовой магии». «Лучше не камень», — страж шагнул следом. «У него никаких магических свойств». «Сейчас будут», — заверила я, от нервного возбуждения, опьянев сильнее, чем вчера от вина. Экерт попытался что-то возразить, но меня было уже не остановить. Самый обычный хризолит всего лишь за какие-то минуты обзавелся 12-ступенчатой цепью элементарной защитой, минимальным запасом неактивных боевых заклинаний и усиленным магическим фоном, чтобы моему другу его искать было легче. А потом я как-то невольно увлеклась. Мысли, вдохновленные, скакали, а руки послушно плели паутину заклинаний, воплощая в жизнь все, что только успело мелькнуть в голове. Так у камня появилась невосприимчивость к разрушительным некроманским заклинаниям, иммунитет к стихийной магии, что было откровенно лишним, но я успокаивала себя тем, что нам нужен сильный магический фон, чтобы Экер точно сумел его почувствовать. В момент, когда я почти завершила зеркальным блоком на ментальную магию, на моем предплечье сомкнулись стальные пальцы. Сильно, жестко, больно. Рывок! Потеряв магический приток, хризолит со стуком рухнул на пол. А я и не заметила, когда он в воздух взлетел. На столе же лежал. Зато этот момент явно заметил Экерт, не упустивший из виду и все остальное, что верно привело его в состояние плохо контролируемой ярости. «Что ты творишь?» — прорычал он в самое мое лицо. Я совсем растерялась, как от его вида, так и от его действий, и честно прошептала. «Наделяю камень магическими свойствами». Меня обожгли полным гнева и ненависти взглядом. Я у него никогда подобного не видела. «Девочка, включи голову!» — хриплый и ледяной, пробирающий до костей приказ. Продолжавшие сжимать руку пальцы стиснулись сильнее. «Ты в центре столицы! Здесь же на каждом шагу стражи и поисковые маяки!» И я только сейчас подумала о том, что делала. «Что я делала?» Не скрываясь, даже не пытаясь думать и осторожничать, вольно колдовала практически у всех на виду. Да это почти то же самое, что выйти к королевскому дворцу и заорать: «Я Энфорнель!» Ужас верно заледенил кровь, только что вскипевшую от восторга. Бледнее, я невольно бросила взгляд на окно и с изумлением уставилась на стену рядом с ним. Затем, начиная мелко дрожать, совсем не от ужаса, оглядела и остальные стены. Они тоже дрожали, и тоже не от ужаса, а от того количества заклинаний, которое Эккерт на них наложил, изо всех сил скрывая то, чем так неосмотрительно я здесь занималась. Высвобожденная энергия — вот что было причиной моей дрожи. «О чем ты только думаешь?» Эккерт был зол и даже не пытался этого скрыть. «Жить надоело! Или ты решил, раз вы с Армейдом друг другу глазки строите, то тебе теперь все можно? Думаешь, он вытащит тебя из королевской темницы? Очнись! Он лично тебя в ней запрет!» «Что ты такое говоришь?» Слова старого друга силой били по голове. Сейчас я практически верила в то, что оглохла. Слабая попытка высвободиться, отстраниться, отойти не принесла никакого результата. Эккер был ослеплен своей яростью и даже не замечал, что причиняет мне боль, как физическую, так и душевную. Хотя, вглядываясь в его глаза, я уже сомневалась, что последнее он мне причиняет невольно. Глава городской стражи хотел высказаться и не видел причин держать злость и колючие слова в себе. «Тебя это удивляет?» Жестокая непримиримая усмешка. «Открой глаза, Лия! У него таких, как ты, были сотни, если не тысячи. Думаешь, у вас все серьезно? Да просто Армейду захотелось поиграть. Вот он и не затащил тебя в постель при первой же встрече. Или...» Еще одна усмешка, и лорд Сайлор наконец убрал руку. Опустил ее вниз, окинул меня обжигающим взглядом. «Возможно, он даже пытался, а ты его послала. Для психов, вроде твоего архимага, это прямой сигнал к началу охоты. Ты отшила его, и он просто зашел с другой стороны. Пошел другой, более долгой тропой, чтобы в итоге ты растаяла и сама прыгнула к нему в постель. Ты же уже этого хочешь, не так ли?» Каждое из слов... Я не знала, что Эккерт умеет быть таким жестоким и безжалостным. Не знала, что умеет бить так точно, нападая на старого друга. Мне показалось, что он никогда не замолчит, так и продолжит сыпать обвинениями и намеками на то, чего не было. Его последняя фраза стала моей последней каплей. Рука, до этого до боли сжимаемая стражем, взметнулась вверх, нацелившись на лицо стоящего в шаге от меня мужчины, но... «Не смей!» Эккерт перехватил ладонь без труда, сжал до хруста и брызнувших из моих глаз слез, дернул меня на себя с такой легкостью, будто я была соломенной куклой, и, наклонившись близко-близко, прошивающим насквозь тоном, повторил: «Никогда даже не думай об этом!» Вот теперь я и испытала ужас во всей его красе. Тело колотило, ноги подкашивались, руку жгло от боли, а второй я тщетно упиралась в крепкую, просто-таки каменную грудь, отчаянно силясь оттолкнуть Эккерта от себя. «Отпусти!» — откровенно жалобная. «Мне больно, Эккерт!» Он словно не слышал. Застыв без движения, маг пожирал меня взглядом, в котором смешалось воедино столько всего. Ярость, ненависть, желание восстановить справедливость, и вместе с ними страх, отчаяние, паника и... Было что-то еще. Что-то, чего я никак не ожидала увидеть в глазах Эккерта Сайлора, при обращенном на меня взгляде. Но именно это последнее, не то чувство, не то желание, в конечном итоге пересилило все остальные и целиком захватило стража. У меня просто не было возможности предотвратить неизбежное, а он просто не позволил мне ускользнуть. Свободная ладонь мужчины скользнула на мой затылок, сжала не больно, но крепко, фиксируя голову и не позволяя даже отвернуться. Вторая, оставив в покое запястье, оказалась на пояснице. Рывком силой прижала охнувшую меня к каменному телу, и в его глазах пылало желание. Именно его я видела последним, прежде чем Эккер Сайлор, глава городской столичной стражи, брат моего лучшего друга, мой старый верный друг, поцеловал меня. Все произошло так быстро и так неумолимо. Эккер не пожелал увидеть моего сопротивления и не оставил мне шанса на спасение. Он поцеловал, и я силой стиснула зубы и губы, и маг пошел на еще большую подлость, сжав пальцы на затылке и мягко потянув мои волосы до тех пор, пока я не сдалась. Его поцелуй был жадным, голодным, жестким и болезненным сначала, затем наполнился нежностью и осторожностью, но в конце стал горьким от сожаления. С тяжелым, полным тоски и боли вздохом меня оставили в покое. Я отлетела от Сайлора в тот же миг, отбежала за стол, решив использовать его в качестве преграды между нами. И уже там ожесточенно вытирала рот рукой. Но ощущение такое, что его поцелуи кровоточащими язвами проникли под самую кожу, и вывести их можно было только с этой самой кожей вместе. — Лия! — Эккерт, кажется, только сейчас осознал, что наделал. — Убирайся вон! — я не кричала. На это не было сил, но прохрипела яростно и обиженно, не в силах ни прекратить попытки стереть его поцелуи, ни остановить бегущие по щекам горячие слезы. Несмотря на то, что ясность ума к нему вернулась, лорд Сайлор по обыкновению своему решил проигнорировать мои последние слова и откровенный посыл. Шагнул вперед, намереваясь обойти стол, подойти и хорд знает, что сделать. «Не подходи ко мне!» Вот теперь я действительно закричала, в ужасе шарахаясь спиной на стену. Меня колотило от одной лишь только мысли о том, что сейчас он подойдет, вновь окажется так близко, схватит, демонстрируя физическое превосходство, и не оставит мне даже крохотного шанса на спасение. «Лия!» — полный вины и сожаления стон. Но подходить маг все же передумал. Из-за стола, в отчаянии глядя на меня с поднятыми в беззащитном жесте руками. «Маленькая моя! Я не хотел, не думал испугать и сделать больно. Последнее в мире, что я хотел бы натворить. Но сделал и испугал». Отрезала я жалобно, обнимая себя руками за плечи, из последних сил борясь с желанием осесть по стенке на пол. «Я ожидала такого от кого угодно, но не от тебя, Эккерт, не от тебя. Мой старый друг, мой верный защитник, мой незаменимый товарищ и советник. Из всех, кто был замешан в деле Инфернель, я без раздумий подставила бы спину именно Эккерту, только Эккерту. Только ему одному я доверяла, безоговорочно и 100%. Только в нем никогда не сомневалась, только на него могла положиться в любой момент, обратиться с любой бедой, а он... Теперь уже мои слова ржавым ножом били его по сердцу. Сайлор морщился, стискивал зубы до желваков, не поднимал виновато опущенного взгляда, но не уходил. Мужественно терпел собственную боль, чтобы, когда я замолчу, сказать самому. Мне в кошмарном сне не могло присниться, что я буду так сильно перед тобой виноват. Никакие слова не в силах искупить или хотя бы уменьшить мои вины, но... Пауза. Медленно поднятый на мои глаза взгляд. После вчерашнего нападения я словно во тьме плыл, и только твое появление на гномьем складе стало тем лучиком света, что прорезал темноту. Ты пришла, а я по ощущениям будто воскрес из мертвых. Ты... Твое дрожащее от страха и радости тело, запутавшееся в волосах аромат малины. Я был готов умереть повторно, лишь бы то мгновение никогда не заканчивалось. Я стояла, практически не дышала, во все глаза смотрела на Эккерта и просто не могла поверить в то, что сейчас слышала. А он, видя мое потрясение, грустно улыбнулся и продолжил. Когда рядом с тобой появился Армейд, непозволительно близко. Я был готов задушить его прямо там, голыми руками. С трудом сдержался. С очень большим трудом. А потом ты выбежала из полога вся в слезах, а он рванул за тобой. Именно тогда я понял, что между вами что-то происходит. Не помню, чтобы хоть когда-то находился в состоянии такой неконтролируемой ярости и вместе с ней в отчаянии. Когда я отделался от вампиров и выбежал на улицу, вас уже поглощал портал. В опустившейся звенящей тишине был слышен лишь грохот моего сердца. Грохот. И ничего больше. Сказать мне было нечего. Говорить вообще не хотелось. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. И никогда, никогда не слышать того, что только что сказал Эккерт. Потому что его слова не были простыми словами. Это было признание. Признание, которому я оказалась не готова. Уходи. Едва слышный шелест. Лия. Лицо мага стало мрачнее грозовой тучи, глаза темнее морского дна. «Уходи!» — повторила я громче и тверже. «Я не могу сейчас говорить с тобой. У меня на это просто никаких сил нет. Эккерт, пожалуйста!» «Эксперимент!» Он и не двинулся. Только зубы силой стиснул, а вслед за ними и кулаки. «Ты позвала меня, чтобы я помог?» «О, ты уже сделал достаточно!» — заверила я искренне, и только после поняла, как грубо прозвучали мои слова. «Экерт, пожалуйста, сейчас просто уходи!» Не знаю, что повлияло на него, мой потерянный, испуганный вид, дрожащий голос, паника в глазах или все вместе. Но мужчина, поджав губы в одну тонкую полоску, склонил голову, сдаваясь. Однако перед тем, как уйти, стрельнул взглядом на пол. С громким, заставившим невольно вздрогнуть и отшатнуться хлопком, взорвался упавший хризолит, накачанный моими сильно фонящими заклинаниями. «Я не позволю тебе рисковать», — объяснил свой поступок страж, развернулся на пятках и ушел, тяжело ступая. А у меня появилось ощущение, что это он не про камень говорил. Теоретически исследовать практическое применение сложно. Когда в твоей голове каша, руки дрожат, а взгляд то и дело прыгает на закрытую дверь, дело становится в сотню раз сложнее. Но я упрямая. В целом, именно из-за упрямства я и выжила. Всем назло. Потому что жизнь моя, и я сама буду решать, на что мне ее тратить, и уж тем более, как и когда умирать. Но это так, злые мысли. А суть в том, что Экерт ушел, забрав с собой возможность поставить эксперимент и проверить, как заклинание на пергамент работает. Это один плохой момент, но был и другой. Сбитая с толку, я запоздало поняла то, что понять следовало с самого начала. Заклинание растворения действует при прямом контакте. То есть сверток сначала нужно было найти, затем уничтожить пергамент, и тогда уже ничего не будет сдерживать фон артефакта. Но смысл с этого какой? Куда проще будет пергамент попросту развернуть, раз уж все равно нашли. Я изначально искала нечто другое. Мне следовало быть внимательнее и не давать волю эмоциям. Вернувшись к тому, что принялась снова ругать саму себя, я просидела в мастерской до самого вечера, переделывая стандартное заклинание растворения в нечто такое, что будет направлено исключительно на черный пергамент, причем не при прямом контакте, а на расстоянии. И у меня даже получилось, говорю же я упрямая. У заклинания в любом случае не было шанса остаться неизмененным. Вопрос был лишь во времени, которое у меня на это самое изменение бы ушло. Поднявшись из-за стола, я отошла к дальней стене, на ходу разминая затекшие мышцы. Уткнулась лбом в закрытую деревянную дверь, закрыла глаза, с абсолютной уверенностью в благоприятном исходе операции произнесла: «Тейрей, эой». «Примо, ханш, шхен, арате». Не отрывая глаз и не поворачивая головы, услышала звон, с которым обычно разбивается стекло. За ним шипение, а после мастерскую наполнил запах дыма. «Ой!» Лихо развернувшись, поняла, что таки да, и правда дым. Черным столбом валил с того места, где минуту назад лежал пергамент. Причем там ничего не горело и гореть не могло, значит, дым был одним из побочных эффектов уничтожения пергамента. Что же, так даже лучше. Сбегав, открыла окно, позвала внутрь сквознячок. В конце концов, природный я маг или где? И пока едкий дым, уже, кстати, прекративший исходить, вырывался на улицу, вернулась на свое место и достала листок бумаги, самый обычный, плотный и белый. Подхватила перо и же очень устала, потому очень грубо написала: «Заклинание уничтожает только черный пергамент. Процесс не пропустите и источник обнаружите без труда. Зону действия выясняйте сами». Ниже – само измененное заклинание, а в самом низу – «Инфарнель». Письмо, вздрогнув, ловко сложилось бумажным журавликом и, получив координаты Академии, улетело кружить по городу. Если бы оно сразу в Академию полетело, у меня был бы шанс отыскать, а так... У нас город большой, тут магически фонит каждый фонарный столб. Мой магический отпечаток перемешается с тысячью других. А теперь быстрее в Академию, чтобы не попасть на территорию одновременно с собственным же письмом. «Откуда бежишь, Лия?» От самых ворот Академии за мной увязалась одна из каменных горгулей. Летело существо, лежа каменным брюшком вверх и рогатой головой вперед, не сводя весело сверкающих красных глаз с меня. И не боится ведь врезаться. С работы. Мне скрывать было нечего, тем более, что и не ясно, в какой момент со мной вместо горгульи может ее хозяин заговорить. Ринару, который совсем скоро получит мое письмо, совсем не нужно вносить меня в список подозреваемых. Пусть думают, что я и правда весь день работала. Тем более, что это правда. — А чего уставшая такая? — не унималось каменное существо. — Так весь день в мастерской провела, — вздохнула я печально. И услышала невероятное. — Эх, надо было все же позвать на обед! У горгульи вздох сожаления вышел куда эмоциональнее моего. Сбившись с шага, я напряженно покосилась на красноглазую морду. Мне в ответ задорно подмигнули и заговорчески уточнили. — Надо было! — Да. И тут же, не дожидаясь ответа, лорд Арнайт, а это был именно он, сам же и решил. — Завтра позову обязательно. Я издала какой-то невнятный звук, похожий одновременно на огуканье и на нервный смех, потому что я, в отличие от некоторых, точно знала, что завтра Ренар будет сильно занят, и послезавтра, наверное, тоже. И вообще до конца недели, по моим предположениям, отдыха у него не предвидится. Но это я знаю. А он продолжил. И на ужин. Что скажешь? И я говорить уже вообще ничего не хотела, но исключительно из любопытства взяла и согласилась. А давайте. И улыбнулась уже предчувствие, как он будет оправдывать необходимость отменить сразу две встречи. Или вообще не будет, просто не придет. Все-таки все слова Эккерта были абсолютной глупостью. Но разве стал бы нормальный мужчина вот так проявлять внимание только ради одной ночи вместе? Что-то мне не верится. Или, возможно, я просто очень плохо знаю мужчин? Несмотря на то, что я продолжала смотреть на каменное лицо, оно после моего согласия самым невозможным образом осветилось и просияло искренней радостью. И настолько искренней, что я не удержалась, улыбнулась в ответ. А Ренар, продолжая сверкать, сокрушенно повторил. «Надо было и сегодня пригласить». Смутившись, но не сумев подавить улыбку, я малость виновата призналась. «Сегодня я бы все равно не смогла». И лорд Армейд вспомнил мои недавние слова, осознал, что я стою чуть пошатываясь от усталости, и уже иным суровым голосом велел. «Беги в комнату, Лия». Но тут же, не изменяя себе, хитро добавил. «Будет превосходно, если ты сейчас повернешь налево и придешь в комнату мою». Укоризненно покачав головой, я повернулась и действительно пошла, разумеется, к себе. Уходя, услышала за спиной искреннее печальнее. «А жаль». Но даже после этого не передумала и не обернулась. «Лия!» Я впервые слышала, что потусторонний, глухой голос Каспиана, нашего бессменного вредителя, звучал так встревоженно. «Кас!» — повернув голову, увидела, как чуть светящийся во тьме дух выплывает из стены лестницы. «Как ты?» Выглядел он неважно, но уже лучше, чем вчера. Не бледный, потерянный, осунувшийся, засиявший словно ярче, с горящими гневом и ненавистью глазами, откровенно злой. «Мертв!» У меня от его мрачного ответа мурашки по коже поползли, но дух продолжил. «Ну, хотя бы существую. Оледу повезло меньше». И я остановилась, напряженно глядя на духа. Олегр — какой-то из его родственников. Духи рода Навраэль отличались молчаливостью и нежеланием говорить с кем-либо. Из них, из всех, только Кас выделялся ненормальной общительностью. Поэтому сложно сказать, о каком именно родственнике говорил Каспиан. Я их не слишком-то различала. «А что случилось?» — спросила и поняла, что ничего хорошего сейчас не услышу. «Альфхейр приходил!» — выплюнул призрак с ненавистью. «Искала меня. Не найдя, пришла в бешенство и выместила эмоции на первом, кто под руку подвернулся». «Приходила», — повторила я, чувствуя, как верно бледнею. «Вчера вечером, во время праздника?» И сквозь нарастающий гул собственного сердца услышала далекий голос Гарара, горгульи ректора. «Король пытается проникнуть в библиотеку. Королева поднимается в звездную башню». И поняла. Я вдруг осознала, что вчера так сильно меня царапнуло. Почему задала вопрос про возраст королевы? Потому что осознание пришло ко мне еще вчера. Но я была слишком занята другими проблемами, чтобы обращать внимание еще и на эту. «Альфхейда — это королева!» Громкий срывающийся шепот показался мне оглушительным в тишине винтовой лестницы. Стоило словам слететь с губ, как мне в тот же миг почудилось, что со всех сторон ко мне тянутся невидимые, но смертельно опасные щупальца той, кто стала легендой, той, кого считали лишь выдумкой, той, кто славилась жестокостью и могуществом. По спине прополз холодок. Поежившуюся меня передернуло, а испуганный взгляд невольно запрыгал по теням. Теперь мне казалось, что все они живые и готовы к атаке. «Я не рассмотрел ее иллюзии», — поджал Кас призрачные губы. «А на ней были иллюзии?» — не поняла я. «Хочешь сказать, она изменила внешность?» «Хочу сказать...» — дух издал раздраженный выдох и поколебался в пространстве. «Что под иллюзией мы ее не видели, но чувствовали. Я ее энергию ни с чем не спутаю. Знаешь почему?» «Потому что в ней была примесь моей родной магии и собственной жизни». С этими словами последний представитель рода Навраэль исчез за стеной, оставив меня в темноте, тишине и с чувством нарастающего ужаса. Оставшийся путь вверх я преодолела бегом, навалилась на деревянную дверь и ворвалась в родную комнату. «Ой, Лия!» — обрадованная моему появлению Ирина отвлеклась от домашнего задания, которое делала за столом, обернулась на стуле и с улыбкой посмотрела на меня. Улыбка быстро померкла, взгляд от сияющего стал встревоженным, и подруга протянула уже иным, испуганно растерянным голосом. «Ой, Лия!» Пока я закрывала дверь и тяжело проходила к столу, Дриада сбегала за двумя чашками с заварничком, блюдцем и со свежим печеньем. Вернулась, поставила все это на стол, сдвинув на край учебники и тетради, уселась напротив меня и потребовала. «Выкладывай!» Колебалась я не больше 5 секунд. Вдохнула, выдохнула, задержала на мгновение дыхание и выпалила все, что было. Вчерашние и сегодняшние слова Каспина, Гарара, Ренара, мои размышления и подозрения, страшный вердикт, в котором не сомневалась и которому мгновенно поверила Карин. Поверила и ахнула, отшатнувшись, двумя ладонями зажав рот и в ужасе уставившись на меня округлившимися зелеными глазами. «Быть не может!» — воскликнула испуганно и глухо из-за рук. «Почему же?» Я пока все и выкладывала, успела немного успокоиться, и теперь нервно помешивала чай. Если она действительно настолько сильная и умная, как говорят легенды, то вполне могла замедлить собственное старение и скрыть свое истинное. Я даже от архимагов и собственного супруга, подхватила мысль Ирина. Я кивнула, этот момент меня не особо интересовал, куда больше волновало вот что. Она вчера поднималась в Звездную башню, чтобы, судя по всему, уничтожить дух Каспиана, полагаю, чтобы он не узнал ее и не раскрыл правду. Например, Армейду. Карин последовала разумному совету и прекратила паниковать. Взялась за печенье, задумчиво его сгрызла, пока я крохотными глоточками пила чай. «Выходит, — проговорила подруга медленно, поднимая на меня взгляд, — Альфхейда... планирует часто появляться в нашей академии?» «О таком я не думала». «Звучит разумно», — признала кивком. «Если бы она приехала только на праздник, то вряд ли сама бы пошла в башню, чтобы рисковать и уничтожить лишь вероятную возможность разоблачения. Думаю, она и правда собирается стать частой здесь гостей». Дриада принялась выстукивать пальцами по столешнице тревожный ритм. Нахмурившись, направила напряженный взгляд в никуда. Я же, отпив еще чая, сделала еще одно признание. Пока королева вчера ходила в башню, ее муж посетил нашу библиотеку. Карин была отличницей по всем предметам и добрую часть своего времени проводила в царстве книг. Так что я совсем не удивилась, когда подруга с убежденностью заявила. «Темное хранилище! Все общедоступные книги есть в библиотеке во дворце, а в темном хранилище закрыты в том числе и родовые дневники Навраэлев». Оставив чашку и откинувшись на спинку стула, я задумалась о том, что выяснилось. Если верить учебникам истории, после смерти последнего представителя рода Навраэль родовой замок достался какому-то далекому-далекому родственнику, жившему за морем с семьей. Тот выставил ненужное наследство на торги, и практически сразу правительство Ингарода прибрало замок к рукам. Около 40 лет он стоял без дела, прежде чем стать Государственной магической академией. И я только сейчас поняла, что за эти 40 лет в каменных стенах неоднократно случались пожары и обвалы. Историки списывают все это на случайности, но что-то я уже не уверена. Поднявшись, прошла к окну под заинтересованным взглядом Рины. Навалилась на раму, распахнула застекленные дверки и вгляделась в темноту. Темнота посмотрела в ответ двумя сверкающими, как угли на ветру, красными глазами. «Гарар?» — позвала я неуверенно. Глаза моргнули. «Жутко так!» «Арьер вообще-то!» — исправили меня скрипучим, как трущиеся друг от друга камни, голосом. После чего горгулья, попросту зависшая в воздухе, подлетела ближе. Посторонила меня и вальяжно устроилась на подоконнике. «Здравствуйте!» — Рина вовремя про вежливость вспомнила. «Чаевничаем!» — деловито уточнило существо, поглядывая на печенье на столе. Мы с подружкой обменялись понимающими взглядами. «Присоединяйтесь, пожалуйста!» — предложила радушная я. Дриада заискивающе подвинула блюдце к арьеру поближе. Тот, к нашей радости, ничего не заподозрил, оттолкнулся от подоконника, перелетел через комнату и приземлился на край кухонного стола. Тот в ответ жалобно заскрипел, но устоял. Наверное, ему просто тоже было интересно, что мы задумали. Торопливо прикрыв окошко, я поспешила назад на свое место. Мы с Карин позволили арьеру с аппетитом умять целых 5 печенюшек, и только после этого я осторожненько начала. Вчера вечером король попытался проникнуть в библиотеку. И как, проник? Ну да, не очень-то осторожненько, да и вообще не так в лоб надо было. Вот и сверкнувшая на меня взглядом Рина так считала. А подавившийся съестным арьер и вовсе запыхтел от негодования. «Ну что вы так смотрите? Мне, право, неловко от этих взглядов стало и неуютно. Это стратегически важная информация». Неповеривший арьер жевал еще одно печенье, не сводя при этом с меня скептического взгляда. «Ну что вам, жалко, что ли?» — откровенно заныла я. «Не-а!» — причмокнула губами явно распробовавшая угощение хитрюга. «Жду, когда торговаться начнете». Я метнула беспомощный взгляд на Рину. Мне торговаться было нечем. Соседка, издав вздох неприкрытого сожаления, поднялась, сбегала к ящичкам, вытащила на свет заготовленные, наверняка на грустный день, конфеты в бумажной коробке. Помедлила, покосилась на каменного вымогателя, вздохнула еще раз и достала творожно-шоколадный рулет. Такие делали в единственной на весь континент кондитерской ванильный поцелуй. Они же разработали уникальную упаковку длительного хранения. Обычный пергамент придумали парой заклинаний украшать так, чтобы выходило что-то вроде переносного холодильного шкафа. Вот рулет Карин как раз в такой упаковке и был. «Элтон подарил», — призналась подруга печально, к столу возвращаясь и свои запасы с сожалением карьеру пододвигая. «Сегодня утром. Если бы мне такую вкуснятину подарили, я бы тоже пожалела ее кому-то отдавать. Подружку я нежно любила, а потому решительно отодвинула все, к чему горгулья уже свои каменные лапы тянул, напрочь проигнорировала его вытянувшуюся обиженную морду и так решила. Спрошу у лорда Армейда». Так нечестно!» Возмутились некоторые и вслед за вкусностями прыгнули. Но Рина и конфеты, и тем более рулет сама съесть хотела, а потому скорехонько все подхватила и груди прижала, а сама со стула вскочила и к стене отошла, всем своим видом показывая, что без боя не сдастся. «У, шантажистки!» Разобиделся патрулирующий академию, не став вступать в драку, где у него вообще-то были все шансы на победу. Видимо, в трудовом договоре имелся пункт о непричинении вреда здоровью адептов. «Угощу 3 конфетками», — вдруг выдала Карин. «Взамен на информацию. Подумай, мы в любом случае получим ответ, но ты можешь немного упростить нам жизнь и получить 3 вкуснейшие шоколадные конфеты, а у них внутри цельный орех. Вот, честно говоря, я бы при таком раскладе повелась и согласилась на меньшее. Да, обидно, что не целая упаковка и рулет, но лучше же, чем ничего». «Мошенницы!» — окрестили нас еще одним недобрым словом. «Ладно, утес с вами. Король вчера в общий зал вошел без проблем. Да там и защиты-то никакой нет. Смысл учебники защищать? А вот в темное хранилище, сколько ни пытался войти, так и не сумел. Гони конфеты, ведьма!» «Я сейчас обижусь», — мрачно пригрозила Дриада. Но слово свое сдержала и честно отдала Реру его 3 конфеты, которые тут же пропали в каменной пасти. «С вами было очень неприятно иметь дело!» Попрощались с нами и улетели через окно, демонстративно то за собой не закрыв. Мне несложно, я сбегала, сама закрыла. За стол напротив друг друга мы с Риной садились вместе, не сводя напряженных взглядов с глаз друг друга. Раз король отчаянно пытался, но так и не сумел проникнуть в темное хранилище, начала я медленно, то очень с большой вероятностью он вернется в замок и попытается еще раз, закончила бытовой маг мрачно, торжественно. «Как и королева», — кивнула я. Она рисковала и пошла уничтожать Касса, но ударила не по нему. «Как думаешь?» — подружка подхватила свою чашку и задумчиво поболтала остатки уже остывшего чая. «Чего они хотят?» Я об этом старалась не думать, если честно, потому что страшно. До дрожи в коленках, до мурашек от шеи вниз по спине. Но, если честно... Рина оторвала растерянный взгляд от чашки в руках, подняла на меня вопросительный взгляд, недоумевающе приподняла брови. — В плане, хочет или хочет? — спросила и сама тут же залилась стыдливым румянцем. Я не краснела, потому что, по легендам, Альфхейда нападала на сильнейших из магов, поглощала их силу, а их самих убивала. Так случилось и с Каспианом. Так она хочет, чтобы случилось и с Ренаром. Мне было жутко даже думать о подобном, не то что говорить вслух. Но Дриада не разделяла моих переживаний, смотрела на меня откровенно скептически. Одним взглядом подруга не ограничилась. — Хочешь сказать? — начала с недоверчивой насмешкой. — Какая-то древняя колдунья придет и победит нашего ректора, прославленного на весь мир архимага, лучшего из лучших. И... Я задумалась. А ведь верно, Ренар лучший из лучших. Но и до этого она убивала именно таких, самых одаренных, самых сильных. Как? Хитростью известно как. Любая сила, какой бы великой она ни была, проигрывает схватки с острым умом, продуманной тактикой и хитростью. Нужно предупредить лорда Армейда. Это я знала точно и не сомневалась ни на миг. Засомневалась Карин. «Лея!» — позвала тихонечко. Дождалась, пока я подниму на нее взгляд, склонила голову к плечу и, помедлив, все же спросила. «А что ты знаешь про архимагов?» «Что я знаю?» «Архимаг — это не звание, дающее по праву рождения. Чтобы его получить, нужно из обычного мага стать магистром, затем архимагистром. И только после этого архимагом. Одного сильного магического дара недостаточно. Тут нужны ум, железная дисциплина и сила воли. Соседка кивала в такт моим словам. Мы обе знали ответ на ее вопрос. Архимагов и магическую иерархию мы на первом курсе все проходили. А едва я замолчала, Рина спросила о том, о чем изначально хотела. И как так получилось, что у нас архимагов всего 3 осталось, но при этом нет ни одного архимагистра? Ответа на этот вопрос у меня уже не было. А бытовой маг, кивнув моему недоумевающему взгляду, спросил еще кое о чем. «Лорда Армейда к нам в академию сослали. Наказание за убийство одного из своих». Тут кивнула уже я. «Так говорят». «Ты с ним сблизилась», — продолжила подруга. «Так скажи, мог ли Ренар Армейд уничтожить своего товарища на эмоции или от ненависти? И не суметь в дальнейшем доказать необходимость этого поступка?» Мне и думать нужды не было. «Нет», — прозвучало с абсолютной уверенностью. «Лорд Армейд действительно способен на убийство, но у него не отнять благородства и справедливости. Даже если бы ненавидел, он бы ни за что не стал убивать кого-то из личной неприязни». «Вот то-то и оно!» — цокнула Дриада языком и поднялась из-за стола. «Будь у него причина, он бы озвучил ее королю и не был бы сослан к нам. Значит...» «Значит», — перебила я и тоже на ноги поднялась, возбужденная внезапной догадкой. «Ему была нужна ссылка в нашу академию». Соседка подошла к шкафу, но на половине пути остановилась, обернулась и... «Он тоже пытался проникнуть в темное хранилище? Это глупо? Он же ректор, у него доступ во все помещения». «Я думаю...» От переизбытка чувств подошла ближе к Рине, схватила ее за руку, заглядывая в глаза. «Это именно он изолировал темное хранилище так, что король не сумел в него попасть. Значит...» — Карин сильно нахмурилась. «Лорд Армейд хотел получить полномочия ректора ради того, чтобы не допустить его величества к тайным знаниям? Вот тут я была вынуждена признать, что... не знаю. Так грустно стало от этого». Отпустив подругу, потерла лоб ладонью. «Слишком много всего происходит. Я перестала что-либо понимать». Уснуть получилось только под утро. Мысли, мысли, мысли, догадки, предположения, теории. Все это клубилось внутри моей головы, отгоняя сон. В итоге на первой лекции по природной магии кое-кто, не выспавшийся, клевал носом, записав едва ли не треть материала. Ко второй паре по географии материка меня сморило окончательно. Еще и монотонный голос профессора Шмейха, сухонького старичка в толстых очках, делу не помогал совершенно, а наоборот делал хуже. И в какой-то момент я все же уснула, успокаивая себя тем, что у профессора зрение, ну, очень плохое. А я в дальнем ряду на четвертой парте сидела. И сквозь сон вдруг увидела. Высокая, стройная, полная грации женская фигура, плывущая по коридорам замка. Странная обстановка, но место я узнала точно — наша академия. Длинные по самую поясницу блестящие, словно драгоценные камни, чернильно-черные волосы, алое, расшитое золотыми нитями платье, подол которого струится следом за фигурой на 2 метра. Мелодичный стук каблучков, шелест ткани, тихая, едва улавливающаяся мелодия, которую напевала себе под нос незнакомка. Или не незнакомка. Меня, не ощущающую своего тела, повело следом. Вдоль по коридорам, мимо многочисленных комнат, по совершенной тишине замка, нарушаемой лишь этой женщиной. Она не шла, летела, приковывая взгляд. И если бы в замке был хоть кто-то, он действительно бы пропал, плененный этой ослепительной, но какой-то злой красотой. Женщина остановилась плавно. Сначала замедлила шаг, затем прекратила идти вовсе. Плавно повернулась к двери, что была слева. И только сейчас, когда она показала лицо, я, наконец, ее узнала. Не могла не узнать. Ее портрет красовался в учебниках истории. Ее лицо смотрело с картин в некоторых аудиториях, галереи памяти. Ее лицо чеканили на золотых монетах, отдав, вопреки всем нормам и устоям, королю серебряные. Королева! Мне не доводилось видеть ее лично, к счастью. Так что и сравнивать было не с чем. Но женщина, сейчас с жуткой улыбкой, входящая в комнату, казалась мне свободной, сильной, своевольной и точно знающей, чего она хочет и что для этого следует сделать. «Она пришла к деду!» — раздался вдруг со стороны знакомый голос, заставивший вздрогнуть от неожиданности. Рядом со мной стоял... Нет, не дух Кас, а последний представитель рода Навраэль, такой, каким он был при жизни, материальный, имеющий поджарое тело молодого парня, в прекрасном камзоле по старой моде, с чуть растрепанными золотисто-русыми волосами и бездонными синими глазами. Каспиан не смотрел на меня, он не сводил печального взгляда с оставшейся открытой двери, за которой скрылась Альфхейда. Дед был парализован болезнью и не мог сопротивляться. Именно поэтому она оставила его напоследок. Знала, что он все равно никуда не денется и ничего не сделает. Он быстро умер. Я видел. Ох, Кас, ты тогда уже был? Не договорила, сил не хватило. Но лорд Навраэль понял и сухо кивнул. Да, меня она убила первым, впитав всю мою магию и власть над замком, а потому сумев перекрыть выходы остальным. Наш родной дом стал смертельной ловушкой для всех его обитателей. Все это было ужасно, бесчеловечно, жестоко и несправедливо. «Впитав власть над замком?» — переспросила непонимающе. «Насколько я знаю, наследство перешло твоему дальнему родственнику, который выставил замок на торги, а правительство Ингарода его купило». «Все верно». Пользуясь тем, что происходящее сейчас было лишь воспоминанием, Каспиан махнул рукой и со стуком захлопнул дверь, за которой умер последний член его семьи. Замок принадлежит стране, но власть над ним остается у Альхейды. Мамочка! Оставалось. Внезапно жестко усмехнувшись, исправился лорд Навраэль. До недавнего времени. Кривой, смеющийся взгляд на меня. Вот ровно до того момента, как твой архимаг не пришел. Знаешь, я ведь сначала и не понял. Знаешь, я и сейчас ничего не понимаю. Не смогла промолчать. Кас хмыкнул вновь, и сейчас в нем даже не было давней спящей ярости и ненависти. Я покажу, решил бывший хозяин замка. И нас рвануло вертикально вверх. Окружающее пространство закружилось, превратившимся в неразборчивое пятно вихря. Года сменялись за считанные секунды, пока мы продолжали лететь вверх. На несколько мгновений вокруг даже вспыхивало пламя случавшихся в стенах пожаров. И вот в итоге мы оказались в воздухе над тем замком, который знала я сейчас. «Смотри», — велел Касс и указал вниз. Там, среди темноты, спешила нервно озирающаяся по сторонам затянутая в зимний плащ фигура. Вот она подошла к забору, игнорируя наличие ворот, помедлила несколько мгновений и навалилась грудью на камень. Занятая своим, она даже не заметила, как из темноты прямо за ней вышла еще одна фигура. «Адептка, что вы здесь делаете?» — разнеслось грозное по ветру. Я невольно улыбнулась. Отсюда, с такого ракурса и знания всего того, что было после, наша первая встреча казалась крайне забавной. Армайт в тот момент только-только закончил с фиксацией точек собственной магии. Если бы не ты, он сделал бы все по правилам и точно ощутил, что замок с давних пор находится в подчинении. Начал бы копать и обязательно отыскал бы источник владения. Правда, всплыла бы наружу внезапно и сокрушительно. Но... Он отвлекся. Мой голос прозвучал глухо. Да. Занятый тобой Армейд не стал осторожничать и подчинил силу замка резко и основательно, разорвав старые нитки и даже не заметив этого. Смотри. Я смотрела. Ренар стоял близко-близко, нависая над сжимающейся в камень мной. Вот, сейчас. В это мгновение внизу под нами ярко вспыхнул портал. И та я вместе с тем Ренаром провалились в его гостиную. Точно помню, я тогда еще подумала... Ого, как быстро он подчинил себе потоки замка! Могла ли я хотя бы предположить, что это произошло в разы быстрее, чем я думала? За считанные мгновения буквально. Но кое-что еще я так и не поняла. Зачем же королева в день праздника поднимала звездную башню? Почему не пришла уничтожить тебя раньше? Повода не было. Каспиана этот момент, в отличие от меня, не волновал нисколько. Незапланированный визит Ее Величества в Академию мог показаться подозрительным. Да и ты наверняка слышала, что говорят про твоего архимага и эту тварь. Это просто слухи. Настал мой черед делать вид, что данная тема мне безразлична. Слухи, не слухи. Протянул дух насмешливо, сверкая на меня синими глазами. А за ворота Академии Армейд Альфхейду ходу бы пустил. Мне что-то в это слабо верилось. Она все же королева. Хотя, вспоминая Ренара, его характер и возможности, да, если бы не захотел, она на территорию Академии не попала. «А лорду Армейду, ты вот это!» Я обвела несуществующее пространство вокруг нас рукой. «Показал?» Кас скривился, потер ладонью волосатый затылок, заметно помрачнел от ощущения собственных волос, но все же ответил. «Я пытался, но он покинул Академию». «А куда пошел?» — спросила максимально осторожно, стараясь ни голосом, ни выражением лица не выдать себя. Потому что я точно знала, куда он пошел. Более того, я даже знала, что ушел он вчера вечером, едва получив письмо. И если заклинание работы... Хотя какое «если»? У меня не было сомнений в том, что оно действительно работает. Значит, лорд Армейд ухватился за представленную ему возможность и сейчас методично перерывал столицу, находя места хранения запрещенных разработок и тех, кто их, собственно, хранит. Уверена, что первых, что вторых в городе сейчас запредельно много. Значит, эта ночь не единственная бессонная, что предстоит Ренару. И я ему искренне от всей души сочувствовала, потому что собиралась добавить тяжелой работы, рассказав про Альфхейду.